что наутро устроит пресс-конференцию и расскажет, как с ней обращались оба брата. Боб при этих словах стал бледный, как полотно. Потом он предложил вызвать психиатра, который постоянно наблюдал Мэрилин. На другой день 36-летняя актриса ушла из жизни. Было ли это действительно самоубийством, или несчастным случаем, или ее устранили? И тогда кто? Время и гибель обоих братьев Кеннеди, последовавшая за ее смертью, лишь способствовали тому, чтобы завеса вокруг этой тайны стала еще более плотной. Серж Тюбуана. Мэрилин по ту сторону мифа. Нам никогда не разгадать тайну Мэрилин. Прошло уже 25 лет со дня ее смерти 5 августа 1962 года. Но до сих пор не ясно, какой же из оставшихся в памяти образов той, кто была, если не самой великой звездой мирового экрана, то, по крайней мере, самой волнующей, самой ранимой и самой чувственной, какой из них настоящий? Чтобы это осознать, резонно было бы забыть многочисленные снимки, клише, почтовые рекламные изображения Мэрилин Монро, создавшие банальный, пустой, конечно же, неполный образ, или, короче говоря, обманчивый образ. Во всяком случае, стоит сделать попытку заглянуть за эти официальные версии, чтобы открыть нечто иное. Андре Рамю и Марсия Лерне, посвятившие актрисе прекрасную телепередачу на канал «Плюс» сопроизводство РТБФ, поняли, что правду Мэрилин и о Мэрилин надо искать за рамками устоявшихся образов, к которым привыкли и которые сохраняют миф, что надо подойти как можно ближе к персонажу, к самой актрисе. Непривычный факт воссоздания волнующего портрета Норма Джейн, названная Мэрилин Монро, в границах телепередачи, где обыкновенно все делается спешно и используются уже известные ярлыковые изображения звезд, сам по себе удивительный и свидетельствует, достаточно посмотреть, а лучше послушать эту телепередачу, об особом внимании, подчеркнуто субъективном взгляде, продиктованном желанием обнаружить в изображениях, отрывках из фильмов и архивах суть Мэрилин, ее личность. Может быть, передача получилась такой волнующей, вызывающей настоящий отклик благодаря тому, что Андре Ромю и Марсия Лерне еще до возникновения замысла собрать кинодокументы хотели дать нам возможность услышать голос Мэрилин. Имеется в виду увлекательное интервью, записанное Жоржем Бельмондо в 1960 году. «Услышать до того, как увидеть». Вот в чем заключалась суть. Именно в голосе самой актрисы правда, быть может, больше, чем в любом изображении звезды. Ее голос просто вынуждает нас проделать путь в обход устоявшемуся воздействию фетишизированных изображений, чтобы очистить зерна от плевел. Ведь многочисленные, хорошо отобранные, проходящие через всю передачу изображения Мэрилин, фрагменты известных фильмов, мужчины предпочитают блондинок. 7 лет раздумий. Автобусная остановка. Миллиардер. Неприкаянные. Архивы, фотоальбомы уже обнародованы. Иными словами, уже попросту ей не принадлежат. Они отражают лишь часть правды, а иногда и вовсе лишены ее. И все же мы вновь с чувством пересматриваем эти изображения. Кое-кто, возможно, знакомится с ними впервые. Наверное, потому что они отражают поиск совершенствования актрисы. В чем-то сомневаемся, скажем в таких словах. Я хотела бы стать великой актрисой, настоящей, и быть счастливой настолько, насколько это возможно. Но что значит быть счастливой? Счастье. Желание стать настоящей актрисой требует много усилий и времени. Из интервью Бельмондо. С волнением смотрим на выкраденные в свое время у актрисы хроникальные глубоко трагичные кадры, где она показана обнаженной, осунувшейся, в больничном коридоре, или романтичный визит к американским солдатам, триумфальное прибытие с Джейн Рассел к китайскому театру в Лос-Анджелесе, чтобы оставить отпечатки своих рук накануне выхода фильма «Мужчины предпочитают блондинок». Однако эти изображения, несомненно привлекательные благодаря грации Мэрилин,